Но лишь теперь, на застывших кадрах, он смог заново осознать всю красоту этой девушки. И хотя снимки публиковались совсем небольшие, свитерок на ней и впрямь оказался тот же. От самого ее образа в кадре словно исходило едва уловимое сияние. Надо полагать, то самое, что Камацу назвал суперхаризмой. Свернув газеты, Тенго прошел на кухню и, потягивая пиво из банки, принялся готовить нехитрый ужин. Роман, переписанный его рукой, по единогласному решению жюри получил всеяпонскую премию, отличную раскрутку в прессе и все шансы стать бестселлером года. Воспринимать эту новость однозначно у Тенго не получалось. С одной стороны, хотелось искренне радоваться, с другой, недобрые предчувствия не давали ему покоя. Не говоря уже о вопросе, которым он терзался с самого начала всей этой авантюры. Неужели подобные вещи могут так просто сойти им с рук? Пока он готовил, есть расхотелось. Только что желудок урчал от голода, и вдруг никакого аппетита. Он завернул еду в полиэтиленовую пленку, спрятал в холодильник, сел за кухонный стол и допил пиво, разглядывая календарь на стене. Календарь был рекламным подарком от какого-то банка, и на всех его фотографиях изображалась гора Фудзи в разное время года. На гору Фудзи Тенго не забирался ни разу в жизни, как и на токийскую телебашню. Почему-то ему никогда не хотелось посмотреть на Землю с большой высоты. «Интересно, с чего бы это?» — подумал Тенго. «Не от того ли, что всю жизнь я только и гляжу себе под ноги?» Предсказания Камацу сбывались одно за другим. Почти весь тираж журнала, в котором напечатали первую часть «Воздушного кокона», разошелся в первый же день продажи, и уже на следующие сутки этот выпуск было негде купить. Для литературного журнала событие просто неслыханное. Из месяца в месяц издательства выпускают такие журналы себе в убыток, публикуя произведения, которые позже выпустят покетбуками. Делается это с единственной целью – вычислить новых авторов, которых можно раскручивать дальше, присуждая им литературные премии. Коммерческой прибыли от продажи этих журналов в принципе не ожидается. Вот почему новость о том, что весь тираж литературного журнала распродан почти за сутки, в сознании людей приравнивалась к сообщению о снегопаде на Окинаве. Окинава – самый южный из крупных островов Японии, курортная зона, где купаются в море практически круглый год. Несмотря даже на то, что никакой прибыли эти продажи издательству не принесли. Все это Камацу растолковал по телефону. «В общем, началось», — сообщил он радостно. «Лишь от того, что весь тираж распродан, читатель будет драться за то, чтобы это прочитать. А типография уже набирает кокон для издания в мягкой обложке, срочно отложив остальные проекты. Теперь даже вопрос не стоит о какой-то премии Акутагавы. Теперь главное — как можно большим тиражом продать то, что есть. Это будет 100% бестселлер, гарантирую. Пора тебе, дружище, подумать заранее, как правильно распорядиться большими деньгами». Уже в субботу вечерние газеты опубликовали отзывы литературных критиков, разумеется, упомянув, что весь тираж журнала был раскуплен за сутки. Отзывы оказались самыми благожелательными. Уверенный стиль, столь неожиданный для 17-летнего автора, тонкий психологизм, богатейшее воображение. Очень возможно, прорыв к новым литературным методам. Лишь один критик написал: «Авторское воображение зашкаливает за пределы воображения читательского, отчего возникает ощущение потери автором связи с реальностью». Единственная негативная оценка из всего, что Тенго прочитал. Но даже тот ворчун признал, что ему было бы очень любопытно узнать, какого рода тексты сей автор напишет в дальнейшем. Как ни крути, а пока ветер дул куда нужно. Фукаэри позвонила в день выхода покетбука. На часах было 9 утра. «Не спишь?» — поинтересовалась она, как всегда без эмоций. «Разумеется, нет», — ответил Тенго. «После обеда свободен?» — спросила Фукаэри. «После 4:00», — ответил он. «Встретиться можешь?» «Встретиться могу». «Там же, где раньше». «Хорошо», — согласился Танго. «Значит, после 4 в той же кофейне на Синдзюку. Кстати, на фотографиях ты отлично получилась. Я о снимках с пресс-конференции». «Свитер был тот же». «Он очень тебе идет». «Тебе нравятся мои сиськи?» «Наверное, но главное, ты произвела на окружающих самое благоприятное впечатление». В трубке надолго умолкли. Так, словно поставили что-то на полку перед собой и долго разглядывают. А может, размышляют над логической связью между сиськами и благоприятным впечатлением, которое мы производим на окружающих. Чем дольше Тенго думал об этой связи, тем больше запутывался. «Короче, в 4», — сказали в трубке. И оборвали связь. Еще не было 4, но Фукаэри уже ждала его в кофейне. Рядом с нею, за столиком, сидел Эбисуно-сенсей. В светло-серой рубашке с длинными рукавами и темно-серых брюках. И, как всегда, с идеально прямой осанкой. При виде сенсея Танго слегка удивился. Как сообщал по телефону Камацу, спускаться с гор сенсей позволял себе только в очень особых случаях.